этими долинами, чего с тобой нас ждет, лишь только ленты длинную дорога прочь несет. И кажется, и чудится широкий горизонт, где, может быть, нам повезет. Просто скользи, птицы ночной, сердце в груди бьется струной. Просто играй с ветром в игру, стряхнув пыль золу. Пейзажами бескрайними манит дорога глаз, и с вечными скитаниями мечты магнитят нас. И нету этой истины ни края, ни конца, лишь сердце все колотится. Просто скользи, птицы ночной, сердце в груди бьется струной. Просто играй с ветром в игру, стряхнув пыль золу. Возможно ли когда-нибудь найти на все ответ и отыскать прекрасный путь, как будто дивный свет, и пламенною сутью вдруг жажду утолить, и вещи все вдруг объяснить? Просто скользи, птицы ночной, сердце в груди бьется струной. Просто играй с ветром в игру, стряхнув пыль золу. Просто скользи, птицы ночной, сердце в груди бьется струной. Просто играй с ветром в игру, стряхнув пыль золу.